Глава третья. От года до трех. Покорение мира. Малышу год, уже совсем человечек. Стоит, пробует ходить, говорит несколько слов. Если этот год в его жизни был благополучным, он приходит к своему первому дню рождения с самым ценным подарком от родителей — прочной привязанностью, дающей уверенность в себе, поддержку, чувство защищенности и силы для исследования мира. Исследование мира — вот чем он займется на следующем этапе. Держитесь, кошки, мобильники, мамины новые туфли. Вставайте с кресла, родители. Теперь вам предстоит побегать. Вашего отпрыска ждут великие дела. Следуй за мной. Слезая с рук около года, следующие пару лет ребенок проводит рядом с родителем, у маминой юбки. Интересно, что в некоторых диалектах русского языка и в других языках есть даже отдельное слово «юбошный». Как обозначение возраста ребенка, вот именно этого, с года до трех. Самое главное, базовое желание маленького ребенка — оставаться рядом со своим взрослым. Желательно всегда. Пока малыш не способен сам перемещаться в пространстве, вариантов у него немного. Только звать криком. В самом деле, что может сделать совсем маленький, неспособный самостоятельно перемещаться детеныш, если в минуту опасности вдруг оказался не рядом с родителем? Драться он не может, убегать и хитро прятаться тоже. Его единственная надежда на спасение, что к нему вернется родитель и очень быстро заберет отсюда в безопасное место или как-то еще разберется с угрозой. Что детеныш может сделать от себя? Только одно. Оставаясь на месте, поставить звуковой маяк, чтобы взрослый не тратил время на его поиски, скажем, в высокой траве. Это первое. Самая примитивная программа «Оставайся на месте и кричи громко». И она более-менее сносно работает весь первый год, если родители в порядке и отзывчивы. Ну вот, наконец, ребенок научился преодолевать силу земного тяготения. Хотя бы пока на четвереньках. И, о чудо! Надо же! Теперь я могу сам приблизиться к маме, когда захочу. Стоит ли удивляться, что потом двигательная активность развивается стремительно. Пополз. Потом пополз быстро. И вот уже первые шаги, которые ребенок делает всегда по направлению к родителю, навстречу его протянутым рукам. Вот оно, счастье. Больше не надо ждать милости от взрослых. Захотел и пошел. Потом побежал. Ведь стимул мощнейший. Исполнение самого главного желания, самой базовой потребности. Так начинает свое становление важнейшая поведенческая программа, которая обеспечивает безопасность ребенка, его развитие и взросление. Поведение следования. Программа следования есть почти у всех млекопитающих и у многих птиц. Детеныши следуют за мамой, куда бы она ни пошла. Они сами не решают, куда бежать, не выбирают путь, не рассматривают варианты. Никаких «налево пойдешь», «направо пойдешь». Залог выживания — следовать за своим взрослым. А уж он знает, куда. Слоненок трогательно держится хоботом за хвост слонихи. Олененок бежит за ярким белым пятном у мамы под хвостом, чтобы легче было не терять из поля зрения на бегу. Утята смешно семенят за уткой. Человеческий детеныш идет рядом с родителем, держась за его руку или одежду. Поведение следования — очень сложная программа, ведь нужно одновременно делать несколько дел. Удерживать в поле внимания своего взрослого, который при этом быстро движется, оценивать свое от него расстояние, не отстал ли, не прибавить ли ходу, да еще в процессе смотреть под ноги. Взрослый движется вперед, ему не до этого. Сложно. Следованию не научишься за один день. На это уходит время. Наверняка вы много раз наблюдали, что происходит, когда малыш еще не вполне освоился со следованием. Вот ребенок лет полутора идет куда-то с мамой, скажем, в поликлинику. Идет то за руку с ней, то просто рядом. и вдруг увидел под ногами что-то интересное или просто зазевался, притормозил. Мама прошла по инерции вперед на несколько шагов, обернулась, видит, что малыш отстал, и зовет его: «Догоняй скорее!» Если она успела уйти на пару шагов, то он догонит. А вот если на несколько метров, ребенок вдруг обнаруживает себя в незнакомом месте, на улице, среди чужих людей. Мама далеко, ему становится тревожно, при этом ходит он пока еще не очень. Следование освоил не твердо, поэтому включается старая добрая программа для самых маленьких. «Оставайся на месте и поставь звуковой маяк». Малыш стоит как вкопанный и готовится зареветь. Если мама догадается вернуться к нему, обнять, взять за руку, все будет хорошо. Но если мама нервничает, торопит, «Давай скорее, опаздываем, врач уйдет», тревога ребенка взлетает, он укрепляется на местности еще прочнее. Например, может сесть на попу и таки начинает плакать. Не из вредности и не из непослушания, просто так ему говорит инстинкт. Он делает как раз то, что положено. И совсем беда, если мама решила, что это подходящий момент повоспитывать, начинает его ругать или того хуже, грозит уйти и оставить. «Ну и сиди тут, а я без тебя уйду, раз ты такой непослушный». Да еще обязательно возникнет рядом какая-нибудь добрая бабушка с текстом: «А кто это тут маму не слушается? Вот я тебя сейчас заберу». Представляете себе ужас положения? Уж какое тут следование. Малыш буквально вцепляется в землю. Кажется, если бы у него была саперная лопатка, он стал бы рыть окоп и орет уже всерьез, в полном отчаянии. И уж точно ни за что не пойдет к маме. Теперь даже когда она за ним вернется. А куда она денется? Понадобится довольно много времени, прежде чем он перестанет плакать и снова сможет сам следовать за ней. Если такое повторяется часто, ребенок становится тревожным. Формирование следования задерживается. Он не идет сам, а виснет на родителя, боясь отпустить его от себя. Интересно, что если с ними гуляет еще и старший ребенок, лет 5 хотя бы, он часто первый соображает, что происходит, возвращается за младшим, чтобы притащить его к маме, одержимый приступом педагогического рвения, словно еще сам не забыл, каково это — сидеть там и слушать. «Я сейчас от тебя уйду». Вполне устойчивое поведение следования формируется только годам к 3. А наверняка не отстать от родителя при движении в толпе ребенок сможет только к 6. Но и тогда, если вдруг его все же оттеснят, и он потеряет мать или отца из виду, у него очень скоро включится та самая программа «Стоять на месте и плакать», которая и в переполненном супермаркете остается оптимальной, самой эффективной для очень маленького существа. Именно этому мы учим детей. «Потерялся? Никуда не уходи. Стой на видном месте. Я тебя найду». Устойчивое поведение следования очень важно для безопасности ребенка, особенно если в жизни часто приходится уносить ноги от опасности. Неудивительно, что у некоторых кочевых племен существовали практики, регулирующие разницу в возрасте между детьми. Ведь взрослый человек не может долго нести на руках двоих младенцев. Если один ребенок на руках или привязан к матери, важно, чтобы другой бежал следом сам. А это значит, разница в возрасте хотя бы 3 года. Поэтому существовали строгие табу на возобновление половой жизни после рождения ребенка. Момент, когда мужа снова можно было допускать в шатер к жене, определяли старейшины оригинальным способом. В малыша бросали тяжелой шапкой из овчины. Если он устоял на ногах, значит, уже хорошо ходит. К рождению младшего и вовсе будет уверен наследовать. А если упал, значит, еще рано папе требовать продолжения банкета. Поведение следования очень важно не только в буквальном смысле, как передвижение в пространстве, в более общем смысле следования — это подражание. «Делай, как твой взрослый» — тоже базовое, заложенные в любого ребенка от природы поведения. Именно через подражание родителям ребенок усваивает самые важные, самые значимые умения в своей жизни. Ходить, говорить, манипулировать предметами. Все это результат не каких-то специальных занятий и уроков, а просто подражание. Смотри на них и повторяй, пока у тебя тоже не получится. Еще одно проявление поведения следования – послушание, то есть буквально следование указаниям родителя. Возможно, для кого-то эта мысль покажется неожиданной, но дети на самом деле от природы послушны. Это часть программы привязанности – следовать за своим взрослым в прямом и переносном смысле. Даже если мы возьмем самого отъявленного неслуха, от строптивости которого родители уже рыдают, внимательно понаблюдаем за ним и занудно посчитаем, сколько раз за день он послушался родителей и сколько нет, мы убедимся, что актов послушания будет в несколько раз больше. Мы сами не замечаем, как много указаний даем маленькому ребенку. «Иди-ка сюда! Дай нос вытру! Постой минутку! На, попробуй! Руку дай мне! Отойди-ка! Открывай скорее ротик! Смотри, что у меня есть!» И так целый день. Это нормально. Ребенок мал, неопытен, он нуждается в руководстве, ему естественно следовать указаниям. Да, он может когда-то заупрямиться, отказаться или просто не понять, не суметь остановиться. Но на это всегда есть особые причины. А просто так, по умолчанию, он слушается. Поведение следования. Теперь мы понимаем, насколько важно, чтобы к тому моменту, как малыш слезает с рук и обретает свободу передвижения, он уже разделил людей на своих и чужих, чтобы следовать только за своими взрослыми, за теми, кто помнит и знает, что у них есть ребенок, кто ответственен, кто понимает, что ребенку хорошо и что плохо. Психологи, врачи, логопеды, работающие с маленькими детьми, знают, на первых встречах ребенок не будет выполнять никаких заданий и инструкций, пока не глянет на своего взрослого и не дождется его кивка. Никому не придет в голову оставить маленького ребенка, даже самым опытным педагогом, не побыв рядом, пока взаимодействие не установится. «Своих слушайся, чужих нет, по крайней мере, пока свои не разрешат», гласит программа. И согласитесь, ничего разумнее нельзя было бы придумать. Представьте себе, что вы едете в электричке. Напротив сидит малыш лет 3-4, скучает. А у вас как раз есть в сумке конфета или картинка интересная. Вы достаете и протягиваете ему. Хочешь? Что произойдет дальше? Даже если ваше подношение очень привлекательно, ребенок обязательно посмотрит на своего взрослого, словно спрашивая взглядом: «Можно?» И только после того, как взрослый кивнет, улыбнется, разрешит, протянет руку за подарком. Это происходит очень быстро и кажется настолько естественным, что обычно люди даже не замечают короткого запроса от ребенка родителю. Помню забавный случай. В гостях у друзей давали на десерт клубнику с мороженым. Их сын 2,5 лет быстро управился со своей порцией и явно хотел еще. Я протянула ему ягоду на ложке, он открыл рот, и тут сработала программа. Он замер, взгляд на маму, а мама как раз отвернулась, болтает с кем-то. И он так и висел над столом, подавшись всем телом к ложке с открытым ртом, с минуту, пока я не окликнула маму, и она ему не кивнула. Он тут же ожил и занялся клубникой. Нота Бене. Готовность ребенка слушаться определяется не нотациями и поучениями, не наказаниями и призами, а качеством привязанности. Чем надежнее связь с родителями, чем больше они для ребенка свои, тем естественнее для него их слушаться, а незнакомых нет, по крайней мере, пока свои не одобрят их указания. Не хотите, чтобы ребенок в более старшем возрасте попал под дурное влияние? Значит, постарайтесь, чтобы ваша с ним привязанность была надежной, прочной, чтобы он был уверен, что может на вас рассчитывать. Будьте для него надежным источником защиты и заботы в любых обстоятельствах. тогда именно ваши ценности лягут в основу его личности. Именно вы будете самыми авторитетными для него людьми даже спустя годы. Природа на вашей стороне. Главное свою часть партии сыграть как положено. Побеждая расстояние. К концу юбошного периода, годам к трем, наша способность заботиться о нем и защищать его поднимается на новый уровень. Когда ему был год, и он лез туда, куда нельзя, был только один способ остановить его – подойти и забрать его из опасного места руками. Сидеть на другом конце комнаты и кричать годовалому «Не лезь туда! Нельзя!» совершенно бессмысленно. Другое дело трехлетка. Он способен устойчиво следовать не только за самим родителем, но и за его голосом, его словами. Мы можем предупредить его «Стой! Там машины ходят!» Можем помочь позаботиться о нем. Прохладно стало. Иди-ка надень куртку. Если он хочет пить, а мы заняты или просто лень вставать, можно давать ему инструкции. Видишь, стоит пакет с молоком на столе. А вон там, на полке, чашка. Возьми чашку, поставь на стол и аккуратно налей молока из пакета. Подальше от края поставь. Вот так. Молодец. И ребенок напился. А мы и пальцем не пошевелили. Это что-то новое. Похоже, теперь у нас есть пульт дистанционного управления. Наша с ребенком связь становится растяжимой, как эластичный собачий поводок. Мы можем осуществлять поведение привязанности, поведение защиты и заботы на расстоянии, словами, а не прямым действием. Мы как бы передаем ребенку часть своей ответственности за его безопасность и благополучие, пока совсем небольшую. Осваивая поведение, следование и речь, ребенок может теперь уходить подальше от маминой юбки, исследуя мир, ведь с ним постоянно голос родителя, оберегающий, помогающий, страховочная веревка в малознакомых обстоятельствах. Дело было зимой, на детской ледяной горке. Детей много, горка одна, наверху все время очередь. Поэтому тот, кто скатился, должен был быстро встать и отойти во избежание кучи малы. Дети постарше сами это понимали и шустро вскакивали, а младшим сверху кричали родители, поторапливали. Вот съезжает с горки красотка лет 3,5, с ресницами в половину румяных щек, обстоятельные и серьезные. Как только она съедет, ей сверху мама кричит «Соня, отходи скорее!» И Соня встает на ноги и отходит. Все шло прекрасно, пока в очередной раз Соня не съехала, а маме кто-то позвонил на мобильник. И она отвлеклась. Соня съехала, а спешить ей некуда. Она немного посидела, щурясь на солнце, потом встала, не уходя с ледяной дорожки, начала отряхивать попу обстоятельно, как все, что она делала. Наверху ситуация накаляется. Другие родители начали кричать «Девочка, отойди!» Ноль внимания. Кто-то вспомнил, как ее зовут, кричат «Соня, отходи в сторону!» Полное безразличие. Соня словно не слышит. Кто все эти люди? И чего они кричат? Какая разница? Хоть все прогрессивное человечество начало бы скандировать. Тут мама наконец заметила, что происходит, и крикнула «Соня, отойди!» Соня мгновенно сделала шаг в сторону. Мамин голос, единственный, имеющий значение. Соня уже большая, она четко различает своих и чужих, и поведение следования у нее сформировано на высоком уровне, на уровне следования словам. Она спокойна, довольна и уверена, что все делает правильно, как мама сказала. Способность слушаться родителей, следуя за их голосом и словами, это на самом деле огромный рывок в развитии ребенка. Канат привязанности растягивается. Привязанность начинает перекрывать расстояние, а это значит, что ребенка теперь можно отпускать от себя на более длинную дистанцию. Защита и забота родителя останутся с ним. Какой оперативный простор открывается? Секрет терминатора. Сравним годовалого и трехлетку. Первый беспомощный малыш стоит нетвердо, говорит от силы несколько слов, сам не может о себе позаботиться практически ни в чем. Без взрослого пропадет сразу. Проходит всего 2 года. Перед нами маленький человек. Может свободно перемещаться в пространстве, ходить, бегать, прыгать, залезать, проползать, протискиваться. Практически нет места, куда бы он не мог попасть, если бы захотел. Говорит, строит фразы, может внятно объяснить, чего хочет, обслуживает себя, сам ест, одевается, пользуется туалетом, манипулирует с предметами, пользуется карандашом, кистью, ножницами, катается на велосипеде и качелях, строит из песка и из кубиков, осознает свои потребности, имеет желания и строит планы, проявляет упорство в достижении целей. В принципе, не будь техногенных опасностей большого города, трехлетка вполне мог бы и целый день проводить, не нуждаясь в помощи взрослых. Сам поест, сам попьет, сам себя займет, а будет что надо, придет и попросит. Мы видим, что разница между годовалым и трехлетним практически как между головастиком и лягушкой. Это совсем разные существа. Скачок в развитии фантастический. И всего за 2 года. Так интенсивно, как мы учимся в этот период, мы больше не сможем никогда. И знаний, и умений, более важных для качества жизни, мы тоже больше никогда не получим. Проделайте простой мысленный эксперимент. Представьте себе, что вдруг внезапно вы раз и забыли все свое высшее образование, все, чему учились в институте или университете. Как это отразится на качестве вашей жизни? У кого-то вообще никак. Если он работает не по той специальности, по которой учился, а таких людей сейчас много, кому-то придется сменить работу. Теперь представим, что нам придется забыть все школьное образование, считать, писать, читать, разучимся. Качество жизни, конечно, просядет, многое станет сложно или невозможно. Но с другой стороны, живут же целые страны с неграмотным в большинстве своем населением и ничего. И наши предки жили, работали, любили, растили детей, в целом были вполне успешны и счастливы. Если, допустим, пенсию будут платить, то жить можно. Но если представить, что мы забыли все, чему научились с года до 3, самостоятельно есть, передвигаться, ходить в туалет, одеваться, разговаривать, пользоваться инструментами и предметами. Вот это настоящая катастрофа. Такое происходит после сильных инсультов, после аварий с черепно-мозговыми травмами. Это по-настоящему ужасно, о качестве жизни тут говорить уже сложно. Человек в таком состоянии совсем лишается независимости. То есть на самом деле самые базовые вещи, которые определяют наше качество жизни на 90%, осваиваются с года до 3. 3 университета потом — это такой легкий рисунок, штриховка на базовом основном массиве знаний и умений. Поэтому все это время ребенок самозабвенно учится, все время что-то пробует, осваивает, совершенствует, проявляя чудеса упорства и целеустремленности. Все время, пока не спит и ест. Вот он собирает пирамидку, и у него не получается. То колесико укатится, то стерженек в дырку не попадает. 10 раз не получается, 100 раз. Если бы у взрослого человека что-то столько раз не получилось, он бы давно уже бросил, а решил, что это не для него, что нет у него способности, что не судьба. А малыш — нет. Он пробует снова и снова, не разочаровывается, не бросает, не решает, что это не для меня, я не способный. Просто какой-то терминатор в обучении, которого невозможно сбить с поставленной цели. Возникает вопрос. А как это ему удается? За счет чего? Где он силы берет? Не физически, это понятно, а душевные силы. Не сдаваться там, где взрослый давно бы уже махнул рукой. И это самый подходящий момент, чтобы разобраться еще с одним важнейшим назначением привязанности. В 70-е годы чешские психологи под руководством Матейчика исследовали привязанность. В том числе они снимали фильмы, в которых показывали наглядно, как привязанность проявляется. В фильме смонтированы один за другим эпизоды из жизни маленьких детей. Детей, живущих в семье, с родителями, и детей из дома ребенка. Вот мы видим мальчика. На вид ему немного больше года. Он дома исследует комнату, пока мама что-то готовит на кухне. В какой-то момент малыш подбирается к тумбе с захлопывающейся дверцей, открывает ее, закрывает и попадает себе по пальцам. Ему больно, он испуган, но видно, что у него в голове есть четкая стратегия действий на такой случай. Он громко плачет и идет прямым ходом в сторону кухни, там мама. Мама услышала рев и спешит ему навстречу. Они встречаются, она берет его на руки, целует, через какое-то время он утешается. Мама опускает его на пол. Угадайте, что он делает? Немедленно идет к той же тумбе, чтобы выяснить, что это было. Он принял вызов мира и не собирается сдаваться. Следом показывают малыша того же примерно возраста, но в доме ребенка. С ним тоже случилась неприятность. Пробегали мимо дети, вырвали из рук машину. Он потерял равновесие, плюхнулся на попу и плачет. При этом видно, что никакой стратегии действий у него нет. Рядом ходят воспитательницы, он к ним не обращается. Не пытается вернуть себе машинку. Он не делает ничего. Он просто страдает. Его деятельность по освоению мира прекращена надолго. Что мы видим? Когда усилия ребенка наталкиваются на препятствие, которое оказывается для него чересчур сложным и болезненным, настолько, что даже его терпения не хватает, он идет к маме. Если не получилось, если все рассыпалось, если он ударился или испугался, у него есть всегда возможность обратиться за утешением к своему взрослому, который в этот момент в доступе. Мама, папа, бабушка, няня, кто-то еще. Он прижимается, залезает на руки, то есть фактически возвращается на стадию донашивания. Словно становится на время опять маленьким, забирается как в кокон в объятия родителя, в его любовь. Психологи употребляют термин «психологическая утроба». Это успокаивающие, утешающие отношения, в которые можно укрыться от жизненных невзгод. Объятия – вообще универсальный человеческий способ решения трудных проблем. Люди – социальные существа. Наши предки жили в довольно опасном и враждебном мире, в котором надеяться можно было только на соплеменников. И расслабиться, перестать сканировать пространство в поисках потенциальной опасности удавалось только в кругу своих, чувствуя их прикосновение, слыша их дыхание. Иногда это выглядит довольно странно с прагматической точки зрения. Вот фильм «Катастрофа», в котором герои и все человечество вот-вот погибнут от цунами, метеорита или гигантского ящера. Все очень плохо. Опасность неминуемо приближается. Что же делают наши герои? Они обнимаются. Объективно ни один из них не может защитить от надвигающейся гибели ни себя, ни другого. Но они бросаются в объятия друг друга, словно это их убережет. И странным образом это действительно придает им сил, чтобы действовать дальше, или хотя бы чтобы меньше бояться. Объятия — это наш ответ всем угрозам мира, самой смерти. И согласитесь, в этом есть что-то возвышенное. Способность одного человека быть для другого психологической утробой, дать ему утешение, успокоение в своих объятиях, называют способностью к контейнированию, от слова «вместилище», по смыслу сходно с выражением «психологическая утроба». Что вмещает контейнер? Те самые чувства, с которыми человеку не под силу справиться самому. Боль, страх, обиду, разочарование — все то, что мы испытываем в ситуации сильного стресса. Давайте подробнее рассмотрим этот механизм. В жизни бывают ситуации, когда что-то идет не так, как нам хочется. У нас не получается что-то, мы что-то важное теряем, наша потребность не удовлетворяется, или мы боимся, что такое произойдет в будущем. Простейший случай — ребенок увидел на полке что-то красивое и блестящее. Хочет достать. И не дотягивается. Слишком высоко. Налицо препятствие в удовлетворении потребности. Фрустрация. «Очень хочу и не могу взять». Первая реакция на фрустрацию — мобилизоваться и преодолеть барьер, вставший на пути. Малыш старается еще раз и еще встать на цыпочки, тянется изо всех сил, но никак. Тогда он оглядывается вокруг и тащит к полке стул, пыхтит, старается. Он весь собран, устремлен, мобилизован на преодоление препятствия. Если стул не помог, еще не все потеряно. Можно позвать взрослых и попросить их дать эту штуку, такую желанную и нужную. Не дают сразу, постараться получше, понастойчивее попросить. То есть сначала включается план А – преодолеть, постараться, выложиться. Для этого в организме выделяются гормоны стресса. Они усиливают обмен веществ, заставляют быстрее действовать и думать, помогают выложиться в борьбе с препятствием. И в большинстве случаев это завершается успехом. Достал, добыл, получил, ура, победа, торжество, стресс сменяется радостью. Но случается, что барьер не дается. Полез на стул и упал, ударился, потянулся и все равно не достал. Попросил взрослого дать эту штуку, а он ни в какую, нельзя и точка. Гормоны стресса уже в крови, мобилизация пошла, а победа сорвалась. Что тут делать? Переходить к плану «Б»? Смириться с поражением, по крайней мере, на данный момент. Принять ситуацию, пережить фрустрацию и утешиться. То есть перейти от мобилизации к демобилизации. Выйти из состояния стресса в другую сторону. Не в сторону радости и торжества, а в сторону печали и смирения. Здесь хороший помощник – слезы. Гордон Ньюфилд поэтично называет эти слезы слезами тщетности. Плач расслабляет, дает возможность излить свои чувства, причем в буквальном смысле. Со слезами выделяются продукты распада гормонов стресса. Кстати, довольно ядовитые в больших количествах. Мы можем слышать, как в ситуации фрустрации меняется характер плача ребенка. Сначала это протест. Скорее крик, чем плач, с небольшим количеством слез, напряженным лицом и телом. Это резкий высокий звук. А-а-а! Руки могут быть сжаты в кулаки, ноги топать, глаза зажмурены. Ох, он и сердит! Немедленно сделайте, как он хочет, и никаких отговорок. Или наоборот, немедленно уберите это. По мере того, как протест меняется печалью и обидой, тело и лицо ребенка обмякают, слезы текут ручьем, плач становится низким и протяжным. Он уже не борется, не требует. Он хочет, чтобы его пожалели и помогли утешиться. В случае столкновения с фрустрацией бывает важно уметь как собраться и прорваться, так и смириться и расслабиться. Как говорится в древней молитве: «Боже, дай мне силы изменить то, чего я не могу принять, и принять то, чего я не могу изменить». Там еще есть продолжение про мудрость, чтобы отличить первое от второго, но в 3 года мудрость — это как-то рановато, поэтому чаще всего ребенок просто действует последовательно. Он пробует сначала план А — прорваться, а уж если не вышло, то план Б — поплакать и смириться. Вот для перехода от плана А к плану Б, от протеста к печали, и необходимо бывает контейнирование. Переход от мобилизации к демобилизации требует расслабления. В этот момент надо перестать бороться с миром, вообще перестать о нем думать, быть в него включенным, ведь пока мы сканируем мир, мы мобилизованы. А нужно погрузиться в себя, отдаться чувствам, утратив на время бдительность, позволив себе ничего не видеть от слез, уйти в свои переживания. Это сложно сделать, если нет защитного кокона вокруг, контейнера, психологической утробы, если нет кого-то, кто своим поведением даст понять: «Положись на меня, в эти минуты за твою безопасность отвечаю я, ограждаю тебя от мира, а ты просто расслабься и позволь стрессу уйти». Вспомним опять сюжеты фильмов, классическая история из голливудских боевиков. Юную девушку похищают злодеи, ее отец или молодой человек ее спасает. Все время, пока длится фильм, девица в плену у злодеев демонстрирует чудеса стойкости. Она не теряет присутствие духа, обдумывает планы бегства, дерзит негодяям и дает понять, что ее просто так не сломить. Опасность не позволяет ей нюни распускать. В ее крови гормоны стресса. Она борется за свою жизнь, отложив страх и слабость на потом. Наконец, папа или бойфренд, покрошив злодеев на винегрет, сквозь огонь, взрывы и падающие металлоконструкции, пробивается к девице и заключает ее в объятия. И что же она делает? наша храбрая и стойкая героиня. Конечно, рыдает, уткнувшись в его могучую грудь и всхлипывая. Она вмиг становится беспомощным ребенком, переходит к демобилизации. И это очень правильно. Это лучшая профилактика постстрессового расстройства. Как только появилось, кому контейнировать самое лучшее, сразу перестать держать себя в руках, интенсивно выплакать стресс, размякнуть в надежных объятиях. Мощная теплая волна гормона доверия, окситоцина, смоет стресс. Сосуды и мышцы расслабятся. Завтра девушка будет как новенькая и начнет готовиться к свадьбе. Конечно, не все стрессы в нашей жизни так же серьезны, как у героев-боевиков. Поэтому взрослые часто могут переходить от мобилизации к демобилизации и без помощи других людей. Уехал из-под носа автобус, а мы-то мобилизовались, бежали, но не успели. Не искать же из-за такой мелочи утешающих объятий. Мы чертыхнулись досады и утешились. Порвались колготки, сгорел пирог, поцарапалась машина. Мы вздохнем и расстроимся, но справимся сами. Потому что знаем как, умеем. В свое время мы научились этому, когда нас контейнировали наши взрослые. Но если стресс серьезный, обойтись без контейнирования нам будет сложно. Поэтому, будучи включены в человеческие отношения, мы постоянно в большей или меньшей степени становимся для своих близких психологической утробой, даже не всегда замечая это. Поведение контейнирования, как и поведение исследования, это бессознательное, свойственное нашему виду социальное поведение. Представьте себе, что вы находитесь на работе, и вдруг вашему коллеге звонят из дома с трагическим известием. Он пребывает в состоянии шока. Вы, не задумываясь, приступите к поведению контейнирования. Займете положение в пространстве между страдающим человеком и остальным миром. Отгородите его телом. Обнимите за плечи. Сосредоточите на нем все свое внимание. Вы начнете проявлять базовую заботу. Нальете воды, подставите стул. Если в этот момент в комнату войдет кто-то, кто ничего не знает и попробует обратиться с вопросом, вы знаком и взглядом остановите его, чтобы он не проник в созданный вами контейнер поддержки и оберегания. Вы не будете планировать эти действия, размышлять. Это включится само по себе. Ближнему плохо, стресс серьезный, создайте ему защитный кокон. Поведение контейнирования может не включаться только у людей с особенностями, например, с расстройствами аутического спектра или у тех, кому в детстве никогда не помогали справиться со стрессом. Дети более уязвимы перед стрессом, чем взрослые. Их нервная система незрела, их способность к совладанию со стрессом не подкреплена жизненным опытом, поэтому фрустрацию они переживают очень остро, даже болезненно. Если ребенок чего-то хочет или ему что-то не нравится, это захватывает его целиком, не оставляя места сомнениям, другим возможным вариантам, разумным доводам. Стресс захватывает, закручивает в свою воронку, перейти к демобилизации ребенку сложно. Без контейнирования он не справится. Но если у ребенка все хорошо с привязанностью, у него в доступе свой взрослый, и этот взрослый всегда готов принять его в объятия, психологическая утроба становится для него волшебным средством возрождения. Еще один популярный сюжет из фантастических фильмов. Пострадав в столкновениях с инопланетными злодеями, израненный герой благодаря своему мужеству и самопожертвованию верных друзей, наконец попадает к своим. То, что от него осталось, загружают в капсулу, опутанную проводами, в ней бурлят какие-то пузырьки и мигают огоньки. Вокруг стоят врачи, озабоченно смотрят сквозь стекло. И вот, наконец, процесс восстановления завершен, и герой выходит из капсулы, готовый снова спасать мир, как новенький, и даже лучше. Примерно так же возрождается в родительских объятиях ребенок, жизнь которого тоже полна трудов и опасностей, с такой-то интенсивностью освоения мира. Он словно самолет с корабля матки совершает разведывательные боевые вылеты, каждый раз возвращаясь на базу на дозаправку безопасностью и заботой. Неудивительно, что в этом возрасте детям особенно важен Вечерний ритуал отхода ко сну. Им хочется, чтобы родитель подержал на руках, покачал, полежал рядом, обнимая, спел колыбельную. Колыбельная звучит протяжно, как стон или жалоба, словно предлагая погрустить обо всех случившихся за день невзгодах и утешиться. И очень частый сюжет колыбельных о том, как завтра будет новый день, и малыш вскочит на ножки и побежит к новым свершениям. 100 путей, 100 дорог для тебя открыты. Да и потом, когда ребенок станет старше и даже, возможно, уже вырастет выше вас, после стрессовых тяжелых дней он будет просить: «Посиди со мной, полежи со мной». Ему будет очень важно закончить тяжелую вахту этого дня в ваших объятиях, под ваши ласковые, убаюкивающие слова. Не только дети, и взрослые бы от такого не отказались. Так что секрет 2-летнего терминатора прост. Вовремя залезть на ручки, и будешь как новенький. Защитная корка бесчувственности. А если родитель не контейнирует, если вместо успокаивающих и утешающих объятий проявляет равнодушие или начинает стыдить ребенка, ругать его, угрожать, что тогда? Сравним 2 ситуации. Обе они начинаются с того, что ребенок переживает сильный стресс. Например, на прогулке к нему подбежала чужая злая собака, зарычала, чуть не укусила. Он очень перепугался. В первом случае родитель, с которым он гулял, немедленно подхватил его на руки, держал, пока собаку не отозвали. Потом ребенка обнимал, утешал, позволил поплакать, пообещал, что никогда не даст его обижать никаким собакам. Во втором, родитель, который считает, что нужно растить мужчину и нечего трусить, начал ребенка стыдить, внушать ему, что собака не страшная, заставлять к ней подойти. Или сам испугался, закричал, побежал, потерял самообладание, или вообще оставил ребенка и пошел ругаться с хозяином собаки. Потом вернулся весь злой, взвинченный и молча потащил ребенка домой. Исходная стрессовая ситуация одна и та же. Последствия, скорее всего, будут разные. В первом случае ребенок получил в ситуации стресса всю возможную защиту и заботу. Его контейнировали, его взяли на руки, они стали требовать, чтобы он сам взял себя в руки. А во втором случае ребенок не дождался контейнирования, ему фактически отказали в защите и заботе, хотя сам родитель может считать, что именно защищал и заботился. Испытывая сильный стресс, ребенок должен был по-прежнему рассчитывать на себя. Он не мог позволить себе расслабиться, демобилизоваться. Его не взяли на руки, и для него разрешение ситуации не наступило. Он вынужден был держать себя в руках сам. Но куда же ему было девать свои чувства, раз выразить их оказалось невозможно? Ему пришлось их проглотить, подавить, заблокировать, как бы заморозить внутри своей психики тот момент, с которым он сам справиться не смог, а помощи не получил. Так происходит запечатывание травматического опыта. Стресс остается в психике, как невытащенная заноза. И теперь будет болеть, иногда тихонько ныть, а иногда что-то за нее заденет. Чем-то похожая ситуация, обстоятельства. И станет так же плохо и страшно, как было в тот самый момент. Понятно, что если такая ситуация возникает не один раз, а еще и повторяется, то есть ребенка все время воспитывают, вместо того, чтобы утешать или бросают без помощи, происходит длительное отравление стрессом, и с освоением мира возникают проблемы. Как рваться вперед, искать новых испытаний и фрустраций, если знаешь, что из стресса не будет выхода, что в случае чего никто не поможет? Поэтому у детей, которые в это время остаются без помощи своих взрослых, либо потому, что этих взрослых просто нет рядом, либо потому, что они не считают нужным или не способны контейнировать, нередко бывают сложности с обучением, со способностью преодолевать трудности и восстанавливаться после неудач. Что происходит, если ребенка не контейнируют? Стресс, вот он, нервы напряжены, боль от разочарования, от неудачи, от падения, от испуга никуда не девается. Поплакать не получается. За это ругают или не обращают внимания. оставляют одного со стрессом. Помощи нет. Что же делать? Никто не берет меня на ручки. Мне приходится брать себя в руки, самому становиться контейнером для себя. Для взрослого это нормально. Мы все так и поступаем в большинстве случаев. Но у малыша ресурса для того, чтобы действительно позаботиться о себе, нет. Способность заботиться о себе не падает с неба, она формируется как результат заботы, полученной от других. Если меня не контейнировали, как я начну, где научусь? И как же быть? Можно научиться не чувствовать, отрастить защитный панцирь. Можно натренироваться и претерпеться к боли, не воспринимать ее. Если я маленький ребенок, который сам не может о себе позаботиться, это единственный выход для меня. Диссоциация. Отсоединение от чувств. Я ничего не чувствую. Я не в контакте с собой. Если называть вещи своими именами, это значит, что я немножко мертвый. Все живые существа делают это. Если опасность явно превышает возможности справиться с ней, можно притвориться мертвым. И так попробовать пережить стресс. В жизни есть ситуации, когда это разумно. Очень стрессовые, очень опасные, когда лучше всего отморозиться, впасть в диссоциацию, чтобы пережить ужас. Но если это не временная стратегия, а постоянная, то это означает быть немножко неживым, одеть на себя броню, уже неснимаемую. Теперь я спокоен и не расстраиваюсь. Удобно, не так ли? Все нипочем. Больно, не плачу, плохо, не пожалуюсь. Побьют, обидят, подумаешь, а мне все равно. Я справлюсь. Я не раскисаю. Я держу себя в руках. Всю жизнь. Кстати, возможно, это объясняет причину типичной ссоры супругов. Жена жалуется на какие-то проблемы, ей нужны утешение и поддержка, а муж вместо этого начинает давать советы и предлагать решения. Возможно, дело вовсе не в том, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. А все проще. Мальчикам на порядок чаще отказывают в контейнировании, чем девочкам. Они все детство слышат: «Не реви, ты же не девчонка, разберись сам, дай сдачи». Их не контейнировали. И они не могут. Не включается бессознательное поведение. В лучшем случае получается осознанно, через голову, после того, как прочли книжку с советом, не объясняя ей, в чем причина проблемы и что она должна сделать. Просто обними и скажи, что все будет хорошо. А проблему она решит сама, либо скажет тебе, чем ты можешь помочь. Возможно, и большее число сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин тоже отчасти объясняется тем, что им с детства было сложнее перейти от мобилизации к принятию и печали. В культурах, где мужские слезы не считаются постыдными, нет такой явной разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Если ребенку не помогают перейти от плана А, мобилизации, к плану Б, печали и расслаблению, он, по сути, остается в незавершенном, не нашедшем выхода усилий и напряжений. Стресс запирается в психике, поэтому иногда псевдоконтейнер вдруг дает трещину. Из него вырываются протуберанцы неконтролируемой ярости, пугая всех вокруг. И если ярость ребенка — это просто неприятная проблема, то ярость взрослого, обросшего панцирем, может быть серьезной угрозой для окружающих. Не думаю, что родители, растящие детей под девизом «соберись, не распускай нюни», хотят именно этого. Но получается вот так. Не лучше выглядит и вариант, при котором ребенок, не надеясь на помощь взрослых, просто отказывает преодолевать барьеры, не переходит даже к плану А, капитулирует сразу, как тот малыш из дома ребенка, у которого отняли машину. Остаться в тисках стресса одному так мучительно, что лучше даже не начинать мобилизацию. Сдаться сразу. Это часто становится очень серьезной проблемой у детей, которые провели первые годы жизни без семьи, учреждения. Даже многие годы спустя, уже давно обретя родителей и совершенно забыв свой сиротский опыт, они легко капитулируют при малейших трудностях, избегают напряжения, готовы все бросить и расплакаться даже при одной мысли о том, что у них что-то может не получиться. Страхи вырастить неженку, которая не сможет справляться с жизненными невзгодами, необоснованы. Перестараться с контейнированием невозможно. Никто не останется сидеть у вас в психологической утробе всю жизнь. Там вообще-то скучно. Как только ребенок восстановится, он немедленно выскочит из нее и побежит дальше. Нам кажется, что тот, кто закален невзгодами с детства, будет лучше справляться с ними и потом. Это не так. Исследования показывают, что лучше справляются с трудностями те, у кого было счастливое детство и благополучная семья. Их психика имеет запас прочности. В стрессе она сохраняет способность быть гибкой и изобретательной. Они обращаются за помощью и способны утешиться сами. А те, кому уже в детстве досталось, и они вынуждены были справляться со страхом и болью без помощи родителей, напротив, крайне остро реагируют на стресс, сваливаются либо в агрессию, либо в отчаяние. Не случайно дети войны часто в пожилом возрасте болеют куда больше, эмоционально чувствуют себя хуже, чем их родители, которые на 25 лет старше и всю тяжесть этой войны на себе вынесли. Нота Бена. Хотите, чтобы ребенок справлялся с жизнью? Значит, все детство утешайте, обнимайте, принимайте его чувства. Не говорите, не плачь. Не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. Помогайте ему проживать стресс, оставаясь живым, и выходить из него, а не глотать неприятные чувства и отмораживаться. Пусть огорчается, плачет, боится, протестует, и пусть с вашей помощью учится принимать несовершенство мира, переходить от разочарования и протеста к утешению и примирению с реальностью. Ну и сами, конечно, старайтесь оставаться уверенными и спокойными. Контейнер не должен трещать и вибрировать. Кстати, в панику тоже склонны впадать взрослые, которым не хватало контейнирования, и они пасуют перед стрессом. Если вместо сильного, спокойного, заботливого родителя ваш ребенок получает рядом с собой такого же испуганного, несчастного ребенка, какая уж тут психологическая утроба? Если вы понимаете, что не можете выносить слез и сильных чувств своего ребенка, что теряете голову в стрессовой ситуации, это повод позаботиться прежде всего о себе. Возможно, обратиться за помощью к психологу.